но аккуратно, доживет до больницы, а потом отправится на зону. А вот водила прибит наглухо. Я его и не жалел. Отлично сработали, со стороны гражданских и милиции потерь нет. Должок тебе вернул, рядом со мной остановился якут. Хотя в нашем деле таких долгов и не бывает. Ты меня прикрыл, я тебя. Так и работаем, опер, он усмехнулся. Ты про какой должок, Сергеич? Спросил я. Да чё думаю про тот день, когда мы с тобой дружини набрали. Филиппов задумался и стряхнул пепел с сигареты. Его тут же унесло ветром. И все думается мне, что если бы ты не всполошился, нас бы врасплох застали. А там дело одной секунды, из сортира выскочить и из обреза дуплетом пальнуть, в упор почти, не промажешь. И калибр такой, что грудь в клочья сразу. Да повезло мне, чуйка помогла, улыбнулся я. Ты бы тоже так мог, просто у меня первее сработало. Как знать, всегда начеку быть нельзя, все равно расслабляешься, а ты наготове был. У матери брат есть, шаман, вот он мне все говорил, что смерть за мной по пятам ходить будет, если ее не отводит. Я-то ржал, дескать, херню городит, не верил. Алкаш он, конечно, тот еще, пьет и пьет, по-черному, якут хмыкнул. Но что-то вспоминаю я его слова в последнее время, с того самого дня. Получается, прав шаман, на пятки костлявая наступила тогда мне. Хотя раз ее уже отвадили, ты отвадил, он глянул на меня и подмигнул, значит, можно и не волноваться. Да, Паха, вот именно, Сергеич, прикроем, если что. Не спали прошлую ночь, и это тоже под вопросом. В ГОФТ сегодня суета, намного гуще обычной. Ведь мало того, что взяли эту банду, так еще и та, ночная, которых мы повязали на квартире, никуда не делась, и прапору с оружием тоже нужно уделить внимание. Так что народ рванул по адресам, проводить обыски по месту жительства каждого фигуранта, но мало было просмотреть хаты и общаги, также шерстили их дачи, гаражи и прочие места, где они могли нычки делать. Выгребали все, от наркоты до стволов, от краденой аппаратуры, сейчас автомагнитолы и видики тырили каждый день, до цепочек и прочего рыжня. Я летал с одного адреса на другой, возвращался, потом уезжал снова. Наш отдел загрузили по полной, и наркоманам работа нашлась. Еще, до кучи, ночью, оказывается, пострелялись два быка, один зареченский, другой из банды Слепого. Благо обошлось без смертей, так что ехать и описывать трупы не надо. На место выезжал участковый, а я в голове отметил себе этот случай. Как знать, может, в ближайшем будущем захочу бандюков головами столкнуть. Нужно быть в курсе их терок и, что называется, владеть оперативной информацией. Все самое интересное пропустил. Толя, вошедший в кабинет, опустился на стул недалеко от меня и поставил на стол пакет. Увесистый и, похоже, горячий. Сан Саныч заскочил за ним следом, бросился ко мне с радостным визгом, будто снова не видел меня 30 лет, несколько раз покрутился волчком, потом прижался ко мне, и репей, приставший к его шерсти, прилип теперь к моим джинсам. Пес облизал мне руку, чуть не запрыгнул на стул к якуту, и только потом его угомонили, и Сан Саныч улегся у моего стола, опустил голову на пол, вздохнул, закрыл глаза и засопел.